Итак, воронежская эпопея Рудакова окончилась благополучно. Для Мандельштамов, напротив, настала самая тяжелая пора их пребывания в Воронеже. Тяжелая, но прекрасная, ознаменованная неслыханным подъемом творческой энергии Осипа Емельевича, увенчанная его эпохальными стихами о неизвестном солдате. О трагическом пути и гибели Мандельштама много уже известно. Будет и еще описано, обсуждено, проклято, воспето. Судьба Рудакова была обрисована беглыми чертами в вводной части. Но поскольку мы воспользовались его воронежской хроникой как источником для одной из глав биографии Осипа Мандельштама, не грех будет еще раз остановиться на фигуре самого летописца. Обратимся к переписке военного времени, всегда представляющей исторический интерес не только своей героической стороной, но и частной, бытовой. 25 февраля 1945 года, Ленинград. Лина Самойловна, извещая о гибели Сергея Борисовича, его первую жену и свою бывшую подругу, пишет: «Все светлое, радостное, творческое в жизни кончилось для меня. Пожалуй, и жизнь кончилась, так как жизненные заботы и самый факт существования не есть еще жизнь». Сережа был ранен еще в ноябре 41 года. Ранен под Ленинградом смертельно, чудом выжил. В страшную блокадную зиму лежал в госпитале. А в это время умирали сестры. Умерли Ирина и Алеша, потом Людмила. Выжила одна Алла, потом эвакуировавшаяся в Молотовскую область. Я была в это время на Урале, куда Сережа отправил меня в самом начале войны. Весной 42 года Сережу отправили в запасной полк на Ладогу. Оттуда, как ограниченно годного офицера, в Москву. Там он работал в военкомате. И именно в Москве окончательно расцвел. Должен был защищать диссертацию, и вот снова на фронт и убит в первом бою. Боюсь, что даже ты не знала, как он талантлив, какой в нем бесконечный запас творческой энергии, и по целому ряду обстоятельств ни одна его работа не увидела света. Только теперь должна печататься в пушкинском «Временнике» его работа о Катенине. А он уже об этом не узнает. Вот еще есть дело у меня в жизни — напечатать все Сережины работы. В Ленинград я вернулась осенью 44 года. Здесь уцелели только Сережины книги и рукописи. Папа мой умер в финскую войну. Мама сейчас со мной. В Киеве все погибло. Вот и документальное подтверждение времени возврата Лины Самойловны в Ленинград, осень 1944 года. Рукописи были в сохранности. Она могла передать эту весть Анне Андреевне только при случайной встрече. Известно, что более полугода после своего приезда из Ташкента Ахматова жила в Ленинграде не на Фонтанке, а у Рыбаковой. Лина Самойловна не могла об этом знать. Судьба рукописи волновала Сергея Борисовича при всех обстоятельствах его военной службы. В Москву он приехал 23 июня 1942 года, а 11 июля, в день своих именин, писал жене: «Сегодня, если хочешь, от твоего имени сделать себе книжные подарки. 7-й том творений Хераскова и сборник 28-го года Осипа Емельевича». Без него скучал, но ведь он неотделим от рукописного, по объему превосходящего этот сборник. Очень трудное ощущение, естественное физическое удовольствие и тоска, что все то может пропасть. 6 августа 1942 года. Мое московское пребывание — одно везение. Если бы не то, что мы врозь и не ужас за рукописи и книги, сегодняшним был бы доволен. В декабре произошла занимательная встреча Рудакова в военкомате, где он жил на казарменном положении. Помещался райвоенкомат в Марьиной роще. Неудивительно, что именно там промелькнуло у Рудакова воспоминание о Мандельштамах и Ахматовой. Это отражено в письме от 13 декабря 1942. Пошел в соседнюю часть военкомата за одним бланком. Там у барьера посетители. Один держит книгу Маяковскому. Движимый своей общительностью и тем, что по книгам и книжным разговорам соскучился, попросил ее посмотреть. Он вроде Щербины, полноватый, коричнево-желтый, с большими глазами. Вот только, может быть, немного потрепанный, захудалый, если не похудалый. Вот такой, что от бед книгой спасается. «Как же ваша фамилия?» «Харджиев. А меня не узнаете?» и так далее. Схватил мою руку обеими руками. Как приятно. Ко мне зашел. Аннушка, Надя, Оська. У него библиотека цела. Рукописи эвакуированы. Живет не дома, не в роще, где у него была Цветаева, так как там холодно. Обменялись телефонами. Сговорились видаться. Он только что приехал из Алматы. У него холод, у меня вроде. Решили встретиться у Эммы. Он самовольно и живо решил подарить мне те рукописи ОЭ, что у него пара страничек. Намерение Харджиева характерно для его представления о Рудакове как о будущем редакторе стихотворений Мандельштама. К собственному же поэтическому творчеству Рудакова Николай Иванович отнесся, как и все, прохладно. 28 января 1943 года Рудаков сообщает относительно развлечения. Вечер у Эммы с Харджиевым. Читал ему стихи о Марине, ленинградские, о пространстве Ладожском. Говорит, что понравились, но, как сказано в «Горе от ума», однако кто же радуется этак? Неизвестность о судьбе рукописи Мандельштама и Гумилева продолжает мучить Рудакова. Еще 1 июня 1943-го он рассказывает Лине Самойловне, звонил Харджиев, от Надьки письмо с расспросами обо мне. Просит меня написать. А о чем? Вот мука. Между тем из Ленинграда вскоре пришло уже упоминавшееся письмо управдома с сообщением о сохранности библиотеки рукописей. Реакция на это известие была чрезвычайно сильной. 2 июля 1943-го. Еще раз о вещах. Нелепо, что они все распроданы? Но это не надо. И пробовать объяснять, не находясь в условиях той зимы. Дядя Саша, например, сказал что-то вроде того, что не понимает, как можно топить стульями и прочее. А что бы он сказал на месте Аллы, с которой рядом при выбитых стеклах, едва прикрытых фанерой, в стуже и мраке последовательно лежат мертвые Ирина и Людмила? То, что не были сожжены книги, объясняется только фетишизацией моей коллекции и старинной мыслью, что от нашей семьи только и осталось, что моя литература. Звонил Эмме, Эфрон, просто не знаю, кому еще говорить об этом? Ведь надо перестать мучиться, что нет книг и рукописей. Это удивительно, и даже сразу не понять. Лина Самойловна ревновала Сережу ко всем его знакомым. Этим объясняется слегка оправдывающийся, подчас насмешливый тон при упоминании в письмах к ней моего имени и имени невестки Марины Цветаевой Елизаветы Яковлевны Эфрон. 17 июля 1942 он писал: «Эмма сегодня свела меня к сестре мужа Марины. Та пожилая, старая, высокая, седая дама, режиссер художественного чтения. Ее сразу разоружил и к себе расположил, прочитав три вещи о Мише». Речь идет о Мише Ремезове, умершем от голода в блокадном Ленинграде на глазах у Сергея Борисовича. Это описано Рудаковым в сочинении «Свободной формы» в подражании путешествию из Петербурга в Москву Радищева. В этом трактате, носящем заглавие «Калинин», Рудаков по канве событий от своего первого ранения до Москвы вышел разнообразные философские и эстетические узоры. В частности, там приведены три стихотворения, три вещи о гибели Ремезова. Одно его самого, предсмертное, почти посмертное, а два — Рудакова. Рудаков скорбит, что не мог похоронить Мишу, не взял топор, не взял пилу, не сплотничал для друга гроба. Но особой пронзительностью отмечено стихотворение Ремезова. Оно так потрясло Елизавету Яковлевну, что она попросила меня прочитать его Марии Вениаминовне Юдиной, которую я застала у нее спустя несколько дней. Наша выдающаяся пианистка тоже нашла это стихотворение замечательным. Вот оно. «Садись к окну. Готовь себе обед. Овсяный суп, стакан пустого чаю. Смотри на мир. Подумай, сколько лет ты прожил бы его, не замечая. Зато теперь, когда пришла беда, ты видишь все, ты стал самим собою. Будь благодарен ей, она всегда была твоей единственной судьбою. Она решила, что тебе терять. И эту жизнь, слепую и глухую, оборвала. И вот уже опять тебя ведет, уча и указуя». Вернемся к письму Рудакова о первом визите к Елизавете Яковлевне Эфрон. даму до слез взяло. Вытащила два десятка фото Марины, а в следующий раз обещала рукописи и книги ее с ее пометками. Надо учесть мое, может быть, необоснованное отношение к Цветаевой. Отсюда она любая была бы для меня замечательной. А тут оказалось, со слов Анны Андреевны и Эммы, готов был на разочарование. Она просто прелестна, хоть в лице есть в некоторых поворотах головы что-то не очень хорошее. Далее Рудаков описывает фотографии Цветаевой. На первой она одна, на другой с мужем, на третьей с детьми, на четвертой отдельно с сыном на пляже и так далее. Теперь эти фото уже неоднократно репродуцированы. Радует точность записи Рудакова, что представляет для нас особый интерес, как мерило достоверности его писем о Мандельштаме. Он продолжает. «Словами можно передать», — это же говорит эта дама, «везде та порывистость и устремленность движений, которых ждал вне вопроса о качествах лица», etc. Это смотрение на мои нервы подействовало опустошающе. Чего хочу? С кем из людской массы быть надо? Где права? Если надо, чтобы любил, в данном случае ее, то больше меня трудно. Если надо, чтобы знал Пушкина для Томашевского, тоже дело неплохо. А ничего не выходит. Ощущение, что если бы где-то признали, что я есть я, а не инструктор, не учитель, не студент, не чертежник, то успокоился бы. Дело в этом именно. Через три дня Рудаков возвращается к мыслям о портретах Цветаевой. Фотографии весь день в памяти, перед глазами. Такой же, как у Осипа Емельича, своеобразие движений и откинутые волосы, даже несколько закинутая голова. Следы особенной подвижности, естественной живости. Ненаучно, бездоказательно. Но это то самое, что в стихах. Читал ее последние письма и самую последнюю записку. Сейчас днем как-то спокойнее. Вот только стихи никому не могу читать. Не капитану же, а это так важно. Но они есть и будут. Эфрон просит их показать Журавлеву, с которым она работает. И здесь все сказанное соответствует реальности. И описание драгоценных цветаевских реликвий, и постоянный припев о готовящихся стихах, и неудовлетворенность своим положением, и реакция Елизаветы Яковлевны на разговоры Рудакова. В другом письме, 6 февраля 1943 года, он описывает общую обстановку в Москве, вроде прошлогоднего февраля, в Ленинграде. «При мне Эмма старается интересоваться литературой, у Эфрон то же самое. Трогательно и мне безмерно приятно, что при мне это, если не сглаживается, то замалчивается или отводится на задний план». Вот тут Рудаков, как это ему свойственно, преувеличивает свою роль. Елизавета Яковлевна Эфрон не переставала заниматься своим делом и особенно много внимания уделяла детям, по стечению обстоятельств, не эвакуированным из Москвы. Она с ними занималась и ставила спектакли детской самодеятельности. Дмитрий Николаевич Журавлев давал концерты. Я продолжала свои исследования по биографии Лермонтова, а в Институте литературы и в ВТО протекали научные заседания. Правда, Рудаков свидетельствует, что на Лермонтовское едва собралось человек 20, но для военного времени в голодной и затемненной Москве это не так мало. Рудаков мастер реферировать слышанное. Вот он пишет о заседании Пушкинской группы 2 июля 1943 года. Доклад Николая Павловича Анциферова. Тема «Пушкин в царском селе». На удивление, очень хорошо. Толковая мысль, что поэзия царского села проникнута мотивами воспоминания, а потом ретроспективно и совести. То есть, возвращаясь к обстановке детства, Пушкин как бы оценивает, что же произошло с ним после расставания с отечеством. У Анциферова там осталась или погибла дочь. Доклад деловой и вместе лиричный. Продемонстрируем запись Рудакова беседы с Виктором Борисовичем Шкловским. Прослышав о выступлениях Рудакова в прениях на заседаниях Пушкинской группы и в ВТО, узнав о его собственной диссертации о ритме и стиле, «Медного всадника», Шкловский пригласил его к себе для обсуждения своей новой теоретической статьи. Рудаков описывает этот вечер 4 июля 1943 года. «Ленуша пишу ночью, то есть фактически 5 июля, около 2, или, по Маяковскому, уже 2, должно быть, ты легла». Насколько мне известно, сын Анциферова умер в блокадном Ленинграде, а дочь застряла в царском селе, пережила немецкую оккупацию, после многих мытарств очутилась в Америке замужем. Если не ошибаюсь, приезжала в Советский Союз и виделась с отцом. «Ночь почему-то белая. Состояние возвышенно огорченное. Ты не смейся, это не противоречие. Только что пришел от Шкловского, ему 50 лет. Он необычайно красив. Не в том смысле, что его портрет подходил бы к витрине парикмахерской или ателье готового платья, а красотой осмысленной думающего человека. Сюжетно рассказывать трудно. Кратко так. В.Б. лежал в восточном халате. Сидел Казанский. Статью Ш. принялся не читать, а рассказывать. Но скоро все переехало на Медного всадника. Тут было немного непристойно. Еще был элемент недоверия, проверки, особенно у Казанского. Однако они уже знают, что это диссертация. И стыд и позор опять решили, что докторская. Это после того, как порассказал кое-что. Потом, конспективно, пришел один начинающий автор. Говорили о стихе об Осипе Эмильевиче. Пришел некий киношник. Виктор Борисович варил манную кашу. Ели ее с маслом. Еще говорили. Разошлись. Условились встретиться в среду, 7 июля. Устал, но необходимо кое-что записать. Да, я огорчен от того, что слышу в ушах свист времени. Виктор Борисович говорит, что сверчки любят слушать чтение. Так вот, можно так работать, что сверчок в углу визжать от радости будет. Теперь вот о Медном всаднике. Это не он и не я, а сумма разговора. Взаимного понимания. В «Капитанской дочке» Екатерина II не сама, а ее изображение на портрете Боровиковского. Отсюда фон, бюст, собачка, etc. Во «Всаднике» не Петр, а монумент. Не параша, а ива и ворота, снесенные. Не «а» — «нева», не знаки вопроса, а «белые ночи», etc. Это потому, что сами явления в многообразии не нужны. Нужен их алгебраический знак. Сами явления тихи, звучат они в столкновении. Вот лбами и сшиблись. Петр и Евгений. Каждый строфический период — это этап повествования. В нем и сталкиваются противоположные силы. Период — наиболее крупная единица. Он отграничен всячески. Синтаксически, графически, строфически. Все градации меньшего порядка частичны и обнаруживают малые движения темы, упорядочивают ее составные элементы. Элементарные строфы, говоря о ритме. Период — это минимальное сюжетно и максимальное ритмическое членение. У других авторов поэмы рассыпаются. У Маяковского «Проэта» и «Облако» держатся не на уживчивости, вживчивости противоположных элементов, а на чередовании их господствующей роли. Четыре крика четырех частей. Долой вашу любовь, ваше искусство, вашу религию, ваш строй. У Сильвинского Челюскиниана 20 тысяч или 40 тысяч строк. Это потому, что нет внутренней организации материала, диффузии, взаимного проникновения, Пушкин, или поочередной взаимоподчиненности, Маяковский. Эпиграфы в этом случае, «Медный всадник», должны удовлетворять требованиям двух пластов – предметно-словарного, непосредственного, и того, переносного, второго, соотнесенного, цитатного, стилизующего, намекающего, единственного. Столкновение стилей не в том, что они шлейфами тянутся за героями, а в том, что эффект их встречи закреплен модификацией смыслов и рождением нового полученного смысла. Мостовая не просто, а та мостовая. По ней скачет медный всадник. Задача — проследить оживление неодушевленного и побронзовение жившего. Все эти показатели проходят в пределах строфического периода. Это узлы, шарниры. единые в своей подвижности и противоположности. Метафорический характер мышления Шкловского передан Рудаковым удивительно хорошо, но его собственные слова о строфике МВ не сливаются с блестящей речью Шкловского. Как собеседник, Рудаков, очевидно, играл роль идеального стимулятора. Этим он и был дорог в свое время Мандельштаму, всегда предпочитавшему свежий ветер вражды и сочувствий современников унылому комментарию. Письма Рудакова заставляют вспомнить Гиппиуса, учителя словесности, с такой любовью описанного Мандельштамом в «Шуме времени». Начиная от Радищева и Новикова, у В.В. устанавливалась уже личная связь с русскими писателями, желчное и любовное знакомство с благородной завистью, ревностью, шутливым неуважением, кровной несправедливостью, как водится в семье. И еще. Я приходил к нему разбудить зверя литературы. Вся соль заключалась именно в хождении на дом, и сейчас мне трудно отделаться от ощущения, что тогда я бывал на дому у самой литературы. Никогда после литературы не была уже домом, квартирой, семьей. Эти домашние литературные встречи похожи на взаимоотношения с Рудаковым с той разницей, что на этот раз старшим был Мандельштам, а учеником, при этом дерзким, Рудаков. Любовь к нему, Осипа Емельича, несомненно. Простимся же с несчастливым Сергеем Борисовичем, читая его прощальное письмо ко мне. 2 декабря 1943 года. Милая Эмма Григорьевна, как хорошо, что хоть часть стихов вы слышали. Ведь сочиняя, всегда представляешь себе слушателя, то есть ближайшего соучастника. За тот цикл о Марине моя признательность в посвящении вам, может быть, самого и любимого, и удачного. Всеобуч и Марина. То-то живая конкретность, которая жила по телефону. И 1.25.33 в Марьиной роще и В 1.43.39 номер моего домашнего телефона. У меня сохранилась подаренная мне Рудаковым книга Марины Цветаевой «Версты. Москва. ГИС. 1922» с дарственной надписью. «Ее я услышал от вас. Вы видели в Марьиной роще». Заключительные строки стихотворения Рудакова. «То кладбище Марьиной рощи». «Как жаль, что вы переехали в другую комнату. Так любил вашу. Говорю о ерунде, а за этим смерть папы вашего. Я очень ценил, что он ко мне, кажется, очень хорошо относился. Казалось, что не только вы, но дом ко мне расположен. Спасибо за уверенность, что все кончится хорошо. Но сам, по секрету, физически чувствую себя убийственно. И не хуже Лермонтова в его последний проезд через Москву, думаю, что с передовой не вернусь. У Лины записаны почти все стихи, увы, почти. Какое счастье ее приезд! Вы это должны понять особенно остро на фоне всех наших телефонных разговоров. Вам еще благодарности за Эфрон. Она, они, мою Москву сделали такой уютной домашней. Бога ради, напишите, что с вещами Марины в связи с приездом Мура. Я не спросил, цело ли все. А мой роман, в кавычках, с Мариной, чудо. Вы свидетель. Хорошо, что тут тепло. Эх, еще бы стихов о Смоленщине в духе Случевского сочинить, а? Пока их нет, но не перестаю быть ни поэтом, ни офицером. Привет маме и мерзляковцам. Мерзляковцы — Елизавета Яковлевна Эфрон и Зинаида Митрофановна Ширкевич, жившие в Мерзляковском переулке, дом 16, квартира 27. П.П. 446-98А. Ваш Рудаков. Вот две пьесы. Первая, 27 августа, и последняя, 16-20 ноября. Обе связаны со словом. Вторая как бы ответ на плач Ярославны. Поют паровозы. Первая. Я знаю, что все-таки свидимся мы. Окончатся сроки проклятия. И ты меня заключишь после этой тюрьмы в живые родные объятия. А я, как увижу тебя наяву, такую хорошей, смеющейся, славной, стихи сочиню, где тебя назову звездою моей, Ярославной. Второе. Тебя мне ветер обещал, под осень дующий с востока, и стал уступчивый Урал, похитивший тебя до срока. И верно, твоего Днепра вновь обнаженные пороги, пора, давно-давно пора, журчали от твоей дороги. Им солнце вторили лучи, когда несносны стали люди. Не жалуйся, молчи, молчи, она с тобой скоро будет. Уральской веяло зимой, до наступающих морозов приветствовали поезд твой, гудки московских паровозов. Так примирись и ты, острог святой столицы православной, чтоб после адской тьмы тревог я вновь соединиться мог с моей голубкой Ярославной. Здорово, что вторая — исполнение обещания, данного в первой. Спасибо за заступничество перед Журавлевым. За первую? А вторую Ленуша просил не читать, верно стесняясь прямого посвящения. Привет Наде и Аннушке. Письмо пришло за 10 дней до гибели Рудакова.